Глава 12. До поселка, в котором находилась берлога, доехали быстро, пробок в том направлении не было. Мы все уже предвкушали, как выспимся на гостеприимных берложьих кроватях, так как выжата вся наша группа была полностью и физически, и психологически. Но так уж получилось, судьба решила, что некий запас прочности в нас еще остался, поэтому подготовила нам очередной сюрприз. Приехав на место, мы обнаружили у берлоги несколько автомобилей. Что это были за машины, проверять не хотелось, поэтому Катя свернула на соседнюю улицу, едва мы их заметили. Проехав насквозь весь поселок, мы вернулись на трассу. «Что теперь будем делать?» — первый прервала молчание Катя. «Надо где-то отдохнуть, голова вообще не соображает». Я не врал. Думать после всего пережитого было действительно трудно. «Как думаете, они заметили, на какой мы машине?» — тревожно спросила Ольга. «Может, лучше поменять?» «Не думаю, что они разглядели машину и тем более догадались, что это мы», — успокоил я девушку, насколько мог. «Но вероятность того, что хозяин уже спохватился и пишет сейчас заявление об угоне, тоже есть. Долго нам на ней ездить нельзя. Кать, как думаешь, слоник таки сам развязался?» «Вряд ли, скорее всего, кто-то из наших». Катя запнулась, видимо, неприятные воспоминания не оставляли ее. «Кто-то приехал в берлогу и все увидел. И слона отпустил». «Тогда предлагаю сложившуюся ситуацию считать везеньем». Я попытался пошутить. «Ведь они могли приехать позже, когда бы мы там расположились на отдых». Однако попытка шутки не удалась, а отдохнуть нам было просто необходимо. Я вспомнил, как в одном из голливудских фильмов подростки развлекались тем, что забирались в дома миллионеров и устраивали там вечеринки. «Нам бы сейчас не вечеринку, а просто поспать. Да и дом можно попроще». Я не заметил, как сказал вслух последнюю мысль. «Что?» — практически хором спросили девушки. «Да, вспомнил, как народ в кинофильмах заламывается в чужие дома», — пояснил я. «Я бы тоже сейчас вломился, да не знаю к кому». «Я знаю!» — Катя резко остановила машину. «К моему бывшему шефу». «А ты уверена, что его дома нет?» «Неделю назад на Бали свалил, и еще столько же там должен быть». «Мне идея понравилась. Мне бы что угодно понравилось, лишь бы была возможность отдохнуть. Но и сомнения были». «А как мы к нему попадем? У него что, охраны нет? Сигнализации там или еще чего?» «Есть. Лучшая на данный момент сигнализация стоит. Я сама ставила год назад», — ответила Катя. «Ты что, знаешь пароль от домашней сигналки своего шефа? Это ж как он тебе доверяет?» «Не доверяет этот козел никому». Судя по тону, Катя не шибко любила своего бывшего шефа. Ему самому лень было этим заниматься. Он мне поручил. Я с охранной фирмой все поставила. Пароль был временный. Пока систему тестировала на предмет оповещений, если кто-то проник или если неправильный пароль ввели, для обратной связи использовали мой телефон, чтобы шефа не дергать. На него приходили все СМС. Шеф, когда пароль сменил, должен был и привязанный номер поменять. А он забыл. И я забыла. А месяц назад мне СМС пришло от охранной конторы, что у них там акция какая-то, и я поняла, что он номер так и не поменял. Видимо, забегался и забыл. В общем, попробовать можно. Так ведь нужен твой телефон. Нужен любой телефон, симка у меня с собой. А ведь у меня был телефон, задумчиво произнесла Ольга. Твой телефон сейчас у тебя на голове в виде фольги и бейсболки. Огрызнулась Катя и обратилась ко мне. Отожми просто у кого-нибудь мобилу и все. Я не нашел в предложенной идее ничего, что могло меня остановить от ее воплощения в жизнь. После такого количества противоправных поступков, что мы совершили, ограбить кого-то, забрав телефон, было сущей мелочью. «Интересно, а система не даст квест найти телефон?» Раскатал я губу. Но загадочный скин в этот раз ничего не дал, несмотря на то, что в отличие от девушек, я был без фольги на голове. Видимо, на такую ерунду, как поиски мобильника, система не заморачивается. Катя остановила машину возле небольшого парка. Я вышел и пошел по направлению его центра. Чем ближе наступал момент добычи гаджета, тем больше меня мучила совесть. Легко сказать «отожми у кого-нибудь телефон», но на деле это оказалось не так уж и просто. Одно дело пинать слона или стрелять в машины КСК, и совсем другое — забрать вещь у ни в чем не повинного человека. Но неожиданно мне повезло. Мое внимание привлекли сидящие на лавочке парень с девушкой. Им было на вид лет по 16-18. Со стороны казалось, что молодой человек навязывает даме свое общение. Но главное, в руке у него был смартфон. Когда я незаметно подошел, мои догадки оправдались. «Да ладно ты, одну фотку не ломайся!» Парень пытался приобнять девушку. «Я даже никуда выкладывать не буду, так пацанам покажу, ну или выложу. Тебе что, жалко?» Девушка пыталась отпихнуть его, но робко. Видимо, боялась спровоцировать парня на агрессию. А напротив них стоял еще один молодой человек и радостно улыбался. Он был основным зрителем разыгрываемой клоунады. Все было предельно ясно. Два великовозрастных придурка решили развлечься тем, что донимали девушку. Это было именно то, что я искал. Осторожно подошел к сидящей паре со стороны парня. «А давай ты лучше на видео скажешь, что я твой пацан!» Парень заржал и попытался запустить на своем телефоне режим видеозаписи. «Че тебе жалко? А у меня просмотров ВКонтакте сразу много станет. Ты же ничего такая!» Девушка уже хотела встать, но молодой недоумок схватил ее за руку и не позволил этого сделать. Куда? Скажи сначала, что ты моя девчонка, а потом иди!» Второй отморозок вовсю покатывался со смеха, глядя на это действо. Таким уродом я бы и просто так навалял, а тут еще и телефон нужен был. В общем, все сложилось как надо. Я резко выхватил смартфон из руки наглеца и присел рядом на лавочку. «Слышь, клоун, а давай лучше я скажу, что ты моя девчонка, а? Прикинь, сколько у тебя просмотров сразу станет». Парень что-то хотел возразить, но удар моего локтя в его солнечное сплетение не дал ему произнести ни слова. Девушка, воспользовавшись ситуацией, вскочила с лавочки и отбежала в сторону. «Вы не бойтесь и не переживайте», — крикнул я ей. «Эти уроды к вам больше не подойдут». «Спасибо вам». Девушка улыбнулась и быстро пошла прочь. А перед моими глазами зажглась надпись. «Вы спасли незнакомую девушку от агрессии. Ваш навык лидерства увеличивается на 2 и составляет 12. Уверенность в себе увеличивается на 3 и составляет 61. Вы получаете 2 очка характеристик». «Мелочь, а приятно». Я посмотрел на второго парня, который успел отбежать на безопасное расстояние. Но несмотря на это, мне все равно удалось прочитать его характеристики, и я решил использовать это для дела. «Севрюков! Димон!» — крикнул я парню, вооруженный информацией. «Иди сюда!» Услышав свое имя и фамилию, парнишка растерялся и не знал, что ему делать. «Бегом!» — я сказал. После этого он поглядел на любителя селфи, которого тоже впечатлило, что я знаю имя и фамилию его друга. Быстро прочитал и его характеристики. «Ты чё, Ванька?» — произнес я, похлопав недоумка по спине. «Совсем охренел? Зачем до тёлки докопался? Что за палево?» «Откуда вы меня знаете?» — удивился парень. «Да я за вами, придурками, слежу уже полгода». «Зачем?» — хором произнесли ребята. «Потому что вас выбрали, а вы, идиоты, палитесь. Девок обижаете на виду всего города». Я повернулся в сторону и подал вдаль несколько знаков руками, словно кому-то даю некую команду. «Ладно, в отчете указывать не буду». «А вы кто?» Наконец смог выдавить из себя Иван. «Патриот я, Ваня». Не удержался я от пафоса. «Дальше связь будем держать по телефону. Я поставлю тебе специальную программу, она гасит все прослушки. Завтра в это же время будь здесь, я верну телефон и расскажу, что да как». «Если не ссышь, конечно». Я посмотрел парню в глаза. Он отрицательно замотал головой. «Несу». «Молодец. Именно поэтому тебя и выбрали. Пароль есть на телефоне?» «Нет». «Плохо. Завтра сразу же поставь». «А ты?» Я повернулся к Севрюкову. «В зал ходи и не бухай». «Да не бухаю я», — попытался оправдаться парень. «Почти». «Вообще не бухай. Ты нам нужен сильным». Я понял, что молодые балбесы напуганы уже достаточно, и настало время красиво уходить. «Ладно, за мной приехали. Вы сидите тут, а через 5 минут расходитесь в разные стороны. И не бойтесь, пока не дали присягу, вы ни за что не отвечаете. И вашей жизни ничего не грозит». Я выдержал паузу и добавил. «Если, конечно, не будете трепаться направо и налево». Я встал с лавочки и быстро пошел прочь, оставив двух подростков в состоянии удивления и страха. В принципе, я мог не устраивать этот цирк и просто забрать мобильный. Но, во-первых, парень мог заявить о пропаже и заблокировать аппарат. А во-вторых, так просто было веселее. Устал я от постоянного напряжения. Захотелось просто подурачиться. Положив смартфон в карман, я пошел к машине. «Ты магазин грабил, что ли?» Возмутилась Катя, едва я погрузился в салон. «Мы уже думали, что тебя замели?» Она осторожно отогнула козырек своей бейсболки и достала оттуда сим-карту. Я дал ей смартфон Ивана. Катя осторожно достала из него симку, выбросила ее в окно и поставила вместо нее свою. Некоторое время она копошилась в телефоне, после чего сказала: «Судя по свежим фоткам в Фейсбуке, этот козел еще на Бали. Можно смело ехать». «А потом?» — спросила сидевшая до этого молча Ольга. «Ну, отдохнем мы, а потом? Потом что делать?» По ее тону было видно, что она на грани. Вот там, в спокойной обстановке, и будем решать, что делать потом. Я приобнял свою девушку и поцеловал в щеку. Как-то уж очень толсто Илья намекал, что нам не надо в свободный город. Теперь мне точно хочется про него узнать как можно больше. Возможно, попасть туда — действительно единственный наш шанс на спасение. «Мне надо почту проверить. Я писала другу, может, ответил уже?» Катя продолжала копаться в смартфоне. «Не нравится мне этот ваш город?» Ольга казалась не на шутку напуганной. «Но оставалась бы у своего Ильи, если не нравится». Катя неожиданно пошла на конфликт. «Тебя забыла спросить, что мне делать?» Ольга просто взорвалась в ответ. «Давайте сначала отдохнем, пожалуйста». Перекричал я обеих, и в машине после этого воцарилась тишина. Сторонница свободного города завела двигатель, и мы поехали домой к ее бывшему шефу. «Катя, скажи, пожалуйста, где ты работала? И кто твой бывший шеф?» Я, раскрыв рот, стоял перед роскошнейшим трехэтажным особняком. На чем еще, кроме нефти, оружия и наркотиков, можно заработать на такой дом? Ольга тоже находилась под впечатлением, но спрашивать ничего не стала, так как все еще злилась на Катю. «Я работала в крупной IT-компании, а мой шеф — непосредственный ее руководитель и хозяин. Кепку надень, чтобы, как у предыдущего хмыря, лицо на камеры не запалить». Я надел кепку без всякой фольги и натянул козырек на нос. Девушки сделали то же самое. «Подождите тут, как вырублю сигналку и видеонаблюдение, позову». Катя ушла, а мы остались ждать сигнала. «Не нравится она мне», — мрачно сказала Ольга, едва мы остались одни. «Нет никакого свободного города. Сказки это все. Если бы был, я бы уж знала». «Не факт». Я притянул девушку к себе и поцеловал. «Не переживай, разберемся. И с городами, и со всем остальным. Нам просто надо немного отдохнуть, чтобы голова начала соображать». Издалека с крыльца дома помахала рукой Катя, и мы пошли к ней. Едва я переступил через порог, система напомнила о себе оригинальной надписью. «Внимание! Вы вступаете на территорию резиденции клана «Рубиновая звезда». Ваши отношения с кланом «Рубиновая звезда» нейтральные». «Опаньки, вот это мы зашли!» Чуть не проговорил я вслух. «Интересно, а Катюха в курсе, что дома у ее шефа находится резиденция клана? И название какое-то примитивное. Рубиновая звезда. Типа красная, что ли? Вояки или ФСБшники рулят, наверное, в этом клане». Дальше подумать не успел, так как получил под нос следующую надпись. «Вы желаете оповестить клан «Рубиновая звезда» о вашем прибытии и отправить запрос на дружбу? Или предпочитаете включить режим разведчика?» «Разведчика, разведчика, разведчика», — мысленно повторил я, не желая произносить это вслух. Система меня услышала, о чем тут же и оповестила. «Вы находитесь в резиденции клана «Рубиновая звезда» в статусе разведчика. Система сгенерировала для вас уникальный суперквест — найти главный артефакт клана «Рубиновая звезда». Желаете принять?» «Да, желаю принять». И в этот раз мысленный сигнал дошел до системы, и надпись развеялась. Интуиция мне подсказывала, что этот квест я провалю, так как найти неизвестный предмет в таком огромном особняке казалось невозможным. А вот с Катей имело смысл серьезно поговорить. Девочка была не настолько проста, как хотела казаться. «Скажи мне, Катюша, я решил сразу дать понять, что разговор у нас будет серьезным. Ты же не думаешь, что я верю в эту историю про то, что хозяин этого навороченного особняка такой лошара, что ты можешь спокойно проникать в его дом и даже отключать камеры внутреннего и наружного наблюдения? Или от них тоже тебе на мобильный пароль присылают?» «Да, я вас обманула», — как-то совершенно спокойно отреагировала Катя. «Просто мне не хотелось рассказывать, что я тут жила еще неделю назад. А хозяин этого дома в любом случае лошара, коды мог бы и сменить. Но он был настолько уверен, что меня шакалы сразу на точку Че увезут, что и мысли не допустил о возможности моего возвращения сюда. Твой шеф... твой муж, что ли?» — не удержалась Ольга. Катя рассмеялась и ничего не ответила. «Скажи, а чем ваша компания вообще занималась?» Я попытался перевести разговор в другое русло, боясь, что тема личных отношений с бывшим шефом может расстроить или разозлить Катю. «Мы разрабатывали разный софт для взаимодействия с системой в рамках разрешенного правилами. Что-то типа различных запросов, анализа информации и еще в этом роде. Я работала в отделе проверки на уязвимость наших программ. Ну, то есть мы их ломали и пытались встраивать туда всякую фигню. Это не очень интересно. Намного интереснее было, что в процессе работы я иногда имела доступ к очень ценной информации». «Ты ее собирала? С какой целью?» «Передавала сопротивлению». «А зачем?» «Чтобы бороться с системой». Голос Кати стал взволнованным. «Я начала это делать, когда меня завербовали в сопротивление. Хотя даже и не вербовали особо, а как-то так само получилось. И чем больше я вникала в возможности системы, в ее тотальный контроль над людьми, тем больше понимала, какую ужасную ошибку мы сделали. Я испытывала потребность сделать хоть что-то, чтобы изменить ситуацию. Когда на меня вышли мои будущие товарищи, меня уже не надо было ни агитировать, ни уговаривать. Было сложно. Часто я оказывалась на грани провала, но, во-первых, было ощущение, что делаешь что-то важное, а это всегда придает силы. А во-вторых, какой-то странный азарт, чувство риска, что ли. Страха не было, я даже поняла, что готова погибнуть ради сопротивления. А потом, в определенный момент, все уперлось в то, что мне стало не хватать доступа к некоторым программам. Фигню всякую ломала, а к серьезным вещам меня не допускали. Пришлось понравиться шефу, ну и вступить с ним в отношения. Катя осеклась. Видимо, мы с Ольгой выдали себя улыбками. Бывшая участница сопротивления сурово оглядела нас и прошипела. «Не надо ржать и строить из себя девочек невинных. Я это делала ради сопротивления. Думала, что это как-то поможет людям. Дура!» Лицо Кати перекосилось от злости, но это была злость не на нас, а на нечто, что всплыло в ее воспоминаниях. Ольга хотела что-то сказать, но я схватил ее за руку, сжав кисть, давая понять, что лучше немного помолчать. Катя снова неверно интерпретировала наши улыбки. Она решила, что мы улыбаемся, осуждая ее поступок. А нам было просто смешно от того, что эта серая мышка в растянутой толстовке и грязной бейсболке так спокойно рассказывала о том, что ей пришлось понравиться крутому богатому мужику. Смех смехом, но вариант «Катя, любовница шефа» отпадал просто потому, что я не мог в это поверить. И сразу же возникал естественный вопрос, на каком основании она тут жила. Возможно, хозяин этого дома любил страшненьких, но хотелось получить более убедительный ответ. Но как его получить, было неясно. «Ладно, давайте отдыхать», — предложила Катя, успокоившись. «Вам дом показать или сами освоитесь?» «А вопросы про твоего шефа и его работу еще можно задать? Я старался не перегнуть палку. В той области, где они не касаются ваших отношений». «Дай отдохнуть, а?» Катя это сказала таким тоном, что стало понятно, на некоторое время лучше с вопросами подождать. Мы прошли немного вглубь дома и вышли в небольшой внутренний двор, который был накрыт стеклянным куполом, а посередине имел довольно большой бассейн. Я отметил, что парень, владеющий таким великолепием, однозначно имел хороший заработок. «Поплавать можно?» — вежливо поинтересовалась Ольга. «Охота по-настоящему расслабиться». «Можно все». Казалось, что Кате совершенно безразлично, кто и чем будет заниматься в этом доме. «Плавай, бассейн с подогревом. Купальник тебе поискать?» «Зачем?» Ольга с видом первой красавицы школы посмотрела на Катю, мельком бросила взгляд на меня и медленно пошла к бассейну. Она грациозно разделась и, полностью обнаженная, осторожно вошла в воду, держа над поверхностью руку, на которой еще была небольшая повязка. Как-то это выглядело слишком демонстративно. Мне даже стало жалко несуразную Катю в растянутых джинсах. Ольга с ее красивым сексуальным телом на фоне Кати выглядела так, словно обладатель Феррари решил покрасоваться своим болидом на фоне стоящей во дворе Лады Калины. Нам не льстило, что часть этой демонстрации предназначалась мне. Что греха таить, очень льстило. «Халат и полотенца тоже не нужны?» Катю совершенно не смущало происходящее. Видимо, она просто не рассматривала Ольгу как потенциальную соперницу. Слишком уж разные у них весовые категории в области женского обаяния. «Пока нет, а там посмотрим», — весело крикнула Ольга и поплыла на спине, выставив на обозрение свою красивую грудь. Катя ушла, а мне в воду лезть не хотелось. Я просто разделся по пояс, так как возле бассейна было достаточно тепло. Включенные обогреватели работали на всю мощь. Ольга подплыла ко мне и игриво брызнула на меня водой. Я наклонился к краю бассейна и поцеловал ее в кончик носа. «Врет она», — прошептала Ольга. «Ты про то, что она была любовницей хозяина всей этой красоты?» «Тоже так думаю. Я еще раз поцеловал свою девушку». «Но мало ли, как-то же она сюда нас провела?» «Да какое мало, она явно что-то не договаривает. Мега-шпионка, блин, охмурила шефа. Да кого такая может охмурить? Ты посмотри на...» Ольга не договорила. Она застыла с открытым ртом, выпучила глаза и уставилась куда-то за мою спину. Я резко обернулся и тоже раскрыл рот и выпучил глаза. К нам шла Катя. В красном открытом купальнике с распущенными волосами. В одной руке несла бутылку шампанского, а в другой небольшой поднос с тремя бокалами и клубникой в хрустальной вазочке. Шаблоны треснули в моей голове и начали рассыпаться и рушиться с неимоверным грохотом. Катя была обворожительна. Мне просто хотелось протереть глаза. Я отказывался верить, что с этой девушкой я уже нахожусь бок о бок 2 дня. Я пытался понять, куда подевалась та мышь в растянутых джинсах и толстовке, да грязной бейсболке. Или то прежде была маскировка. Тогда стоило признать, школа диверсантов была окончена не зря. Я осознал, что Катя ни разу за эти дни не доставала волосы из-под бейсболки. Прекрасные, длинные, прямые и густые волосы платинового цвета. И фигура, которую скрывали толстовка и джинсы, была идеальной. Уж на что тело Ольги, как мне казалось, выглядело на все 100, но Катя набирала все 150. Толстовку и джинсы имело смысл приговорить к расстрелу за то, что они скрывали такую красоту. И еще я понял, что за эти 2 дня Катя ни разу не улыбалась, ухмылки в расчет не шли. Но широкая открытая улыбка полностью преобразила ее лицо. Оно стало светлым, женственным и просто очень красивым. И как же изящно она шла. Как легко присела на край шезлонга и поставила на столик шампанское и поднос. Шаблоны уже рассыпались и вылетели полностью, и в моей пустой голове временно гулял ветер. Я посмотрел на Ольгу и увидел некую растерянность у нее на лице. Видимо, она заметила, с каким удивлением и чего греха таить удовольствием я разглядывал Катю. Мне стало стыдно. Не за то, что разглядывал. В конце концов, в этом не было ничего постыдного. Я ведь не возжелал Катю. Я просто поразился тому, насколько она оказалась красивой. Тому, как серая мышь превратилась в принцессу. Стыдно было за то, что своими несдержанными эмоциями я, скорее всего, расстроил свою девушку. «Кто тут хотел расслабиться по-настоящему? Шампанское будете?» Катя открыла бутылку и разлила вино по бокалам. «Там в холодильнике еще 2 замороженные пиццы лежат. Вечеринка обещает быть славной. Предлагаю тост. За то, чтобы нас не убили». Тост был из серии «За родителей», поэтому не выпить было нельзя. Я взял бокал и протянул еще один своей девушке. Мы втроем чокнулись, я осушил свой бокал до дна, а Ольга лишь пригубила. «Кислятина!» — поморщилась она и поставила бокал на поднос. «Брют!» — Катя с явным удовольствием сделала большой глоток. «А что ты хотела?» «Дольче!» — ответила Ольга и снова нырнула в бассейн. Но только в этот раз сделала это без прошлого самолюбования, а просто чтобы окунуться. «Дольче!» — на автомате повторил я. «Дольче вита!» «Сладкая жизнь!» Наверное, со стороны все происходящее в тот момент в особняке действительно очень подходило под это определение. «Ну а чем не сладкая жизнь?» — подумал я, наполняя бокал. «Бассейн, шампанское, клубника и 2 потрясающие обворожительные сексуальные красавицы — брюнетка и блондинка. Просто классика. Еще был бы бассейн мой, и никто не ловил и не хотел убить. Вообще все было бы здорово».